В материковом Китае картина за 14 дней проката загребла 113 миллионов юаней, примерно 13,84 миллиона долларов, и заняла четвертое место в рейтинге самых кассовых фильмов страны. Такая цифра была достигнута за счет качественного, эффектного кино и повсеместной рекламы «Волшебного юноши». Несмотря на приближавшийся конец лета, судя по тенденции проседания сборов, команде МТ-21 вряд ли удастся дотянуться до «Титаника», у которого было 360 миллионов юаней в Китае, или обогнать героя, имевшего в своей копилке 250 миллионов. Зато она, несомненно, покорит горную вершину под названием «Роковое решение» 120 миллионов юаней и займет третье место в истории бокс-офиса материкового Китая. Но сумеет ли она достичь отметки в 200 миллионов юаней, пока было неизвестно. В настоящее время в материковом Китае среди зрителей, любивших ходить в кино, и молодежи в интернете не было никого, кто бы не знал про волшебного юношу, про этого небывалого режиссера. Вот только новость о том, что он скоро женится, опечалила многих фанаток. Они ведь еще даже не успели пригреть своего нового кумира. В Гонконге, где фанатки были более бешеные, команда гениев азартных игр тоже крутилась 14 дней и собрала 18,64 миллиона гонконгских долларов, примерно 2,42 миллиона американских долларов, но не попала даже в топ-50 кассовых фильмов Гонконга. Ей было непреодолимо далеко до находившегося на первом месте убойного футбола, 60-73 миллиона, и лидера среди кино про азартные игры «Возвращение бога игроков», 52-54 миллиона. Тем не менее, на этом слабом рынке средние ежедневные сборы в размере 1,33 миллиона гонконгских долларов считались огромным достижением. Этого хватило, чтобы фильм прочно занимал первое место в еженедельном рейтинге. Шедшие в это время два громких блокбастера, фантастический фильм про полицейских «Медальон» с Джеки Чаном в главной роли, в который, как утверждалось, вложили 300 миллионов гонконгских долларов, и ставшие мировым хитом «Пираты Карибского моря», заработали меньше 8 миллионов. Зато комедия «Дракон на готове» неожиданно выстрелила и заняла второе место. За две недели проката ее сборы превысили 10 миллионов. Этот отечественный фильм стал большой гордостью Гонконга. А сверхъестественная команда подсчетчиков карт обчистила Тайвань на 118 миллионов новых тайваньских долларов, примерно 3,62 миллиона долларов, и тоже захватила лидерство в еженедельном рейтинге. С наступлением 29 августа началась новая прокатная неделя. Это была последняя неделя текущего летнего сезона. Однако после «Людей Икс» и «Матрицы 2» в мае, «В поисках Немо» в июне, «Терминатора 3» и «Пиратов Карибского моря» в июле и команды МТ-21 в августе, это красочное горячее лето 2003 года уже можно было считать завершившимся. Глава 245. Второй научно-фантастический фильм. «Эй, Ян, волшебный юноша, хочу твой автограф. Спасибо». В конгресс-центре Торонто было людно. Любители научной фантастики, среди которых была как молодежь, так и люди среднего возраста, либо отдыхали сидя на стульях, либо стоя увлеченно общались в небольших группах. Все ждали, когда их запустят в конференц-зал. 61-я конвенция научной фантастики WorldCon проводилась в этом восточном городе Канады. В течение 5 дней, с 28 августа по 1 сентября, будут объявлены лауреаты премии Хьюго, а в данный момент намечалась презентация номинантов в категории «Лучшая постановка». Не прошло и двух дней после возвращения в Лос-Анджелес с солнечных Багамских островов, как Ван Ян отправился в прохладный Торонто, футболка на нем сменилась ветровкой. Заметив, как пылко кричат несколько фанатов, он, сопровождаемый двумя крупными телохранителями и намеревавшийся войти в зал, подошел к людям, взял ручку и стал расписываться на еще не распечатанных коллекционных ДВД изданиях района 9, которые ему протянули. Молодые фанаты один за другим с улыбкой поздравляли. «Поздравляю с помолвкой», — одна белая девушка в очках сказала. «Желаю вам с Джессикой счастливого брака». Ван Ян, расписываясь, кивнул и поблагодарил. «Спасибо, мы постараемся». Все любители научной фантастики, желавшие посетить это специальное мероприятие, были в определенной степени фанатичны. Получив обратно расписанную волшебным юношей коробку с ДВД, Брюс, белый парень в красной ветровке с капюшоном, очень обрадовался. У него появился автограф режиссера, который первым в истории получил Оскар благодаря научной фантастике. Поездка оказалась не напрасной. Он задумчиво спросил: «Волшебный юноша, когда ты снова возьмешься за научную фантастику. Что интересного в съемках тех последних коммерческих фильмов? Другой, более полный, с золотистыми кудрями, белый парень по имени Харрисон согласился. Я купил коллекционное издание района 9, посмотрел его 3 раза, но стандартного издания «Похмелья» и команды МТ-21 мне пока и на 1 раз хватило. Конечно, были и такие фанаты, которые посмотрели район 9 лишь 1 раз, а другие фильмы пересмотрели по несколько раз. Однако Мэгги, девушка в очках, тоже кивнула, сказав: «Мне больше нравится шокирующая научная фантастика. Волшебный юноша, у тебя есть что-нибудь в планах?» Все, естественно, знали, насколько продуктивен волшебный юноша, а еще в июне он закончил съемки «Дьявол носит Прада». «Скоро, обещаю, совсем скоро вы все узнаете», — улыбнулся Ван Ян. Он планировал на предстоящей презентации анонсировать вместе с Джоссом Уидоном «Светлячка». Так официально запустится рекламная кампания этого научно-фантастического фильма. На лицах Брюса и остальных ребят сразу нарисовалось возбуждение. Он поспешил спросить: «Имеешь в виду, что собираешься снять научную фантастику?» «Про что?» «Про будущее». Харрисон вспомнил кое-какие новости и с восторгом вымолвил: «О, я как-то слышал, ты хочешь снять фантастику про космические корабли и путешествия по космосу, верно?» Брюс опять спросил: «Будет типа «Звездных войн» или «Звездного пути»?» Ван Ян со смехом ответил: «Ага, космический корабль странствует по космосу. Я не могу слишком много раскрывать. Ван Ян, тебе не достанется Хьюго». В этот момент впереди белый мужчина средних лет, видимо, заметил Ван Яна и, возбужденный, пошел к нему. Он носил черную рубашку и джинсы, имел полное телосложение, голова была побрита налысо, но лицо покрыто густой бородой. Его крик привлек внимание окружающей толпы. «Джордж Лукас должен получить Оскар. Кубрик, Ридли Скотт, Спилберг, Джордж Лукас. А ты не достоин Оскара, ты всего лишь маленькое дитё». Двое телохранителей немедленно загородили путь впереди и пришли в боевую готовность. Если толстяк имел намерение атаковать, они предпримут активные действия против него. Но подобные киноманы обычно ограничивались только руганью. Ван Ян тихо произнес: «Все нормально», и продолжил удовлетворять просьбы обступивших его фанатов дать автограф. «Любая премия – это лишь временная слава, по ней нельзя делать общие выводы». Получение «Оскара» не означало, что Ван Ян превзошел Стэнли Кубрика и остальных режиссеров. Пускай они остались без награды, зато по-прежнему имели высокий статус в мире научно-фантастического кино. «Советую тебе пойти поговорить об этом с жюри», — пренебрежительно обратился к толстяку только что получивший автограф Брюс. «Нам плевать на решение Оскара. Район 9 – настоящая классика». Мэгги тоже взбудоражилась и выкрикнула: «Сэр, вы кто такой? Кем бы вы ни были, ведите себя чуточку вежливее». «ПФФ», — фыркнул толстяк, показав 2 больших пальца вниз, и, уставившись на Ван Яна, который не смотрел в его сторону, стал открыто насмехаться. «Да ты детская забава по сравнению со «Звездными войнами». Только и умеешь пускать в ход свой вирусный маркетинг. А умеешь ли ты снимать кино? Снимать научную фантастику? Катись отсюда, малыш. Даже не думай забирать Хьюго. Окей, всем подписал». Кивая, улыбнулся Ван Ян фанатам, после чего убрал ручку, повернулся и бросил взгляд на полного мужчину. Ему было известно, что многие фанаты «Звездных войн» и любители научной фантастики недовольны, что он получил Оскар, но он не сердился, лишь был преисполнен твердой веры. Он с улыбкой сказал: «Эй, чувак, я умею снимать кино и умею делать рекламу. А еще я пришел, чтобы забрать награду. Ха-ха, до встречи». Договорив, Ван Ян направился в конференц-зал, за ним последовали 2 телохранителя. Толстяк до сих пор тыкал пальцем в удаляющуюся спину и сыпал бранью: «Ты никто на фоне «Звездных войн», Хьюго не достанется тебе». Брюс с ребятами с интересом наблюдали за этой сценой. Мэгги, окинув восторженным взглядом товарищей, промолвила: «Ух, клево, наконец повидала волшебного юношу». В конференц-зале сидели немногочисленные почетные гости, пришедшие раньше положенного срока. На сцене впереди штатные сотрудники что-то расставляли, большой проекционный экран по-прежнему был черный. «Привет, Джосс», — поздоровался Ван Ян, заметив сидящего Джосса Уидона и помахав ему рукой. Джосс был одет в коричневую рубашку и джинсы. Услышав голос Ван Яна, он оглянулся, встал и пошел навстречу. «Ян, Снятая им 13-я серия третьего сезона сериала «Ангел» под названием «Ожидание за кулисами» была выдвинута в номинации «Лучшая постановка», «Малая форма», а седьмая серия седьмого сезона созданного им сериала «Баффи», «Истребительница вампиров» под названием «Беседы с мертвецами» тоже попала в список номинантов, но в данном случае за награду боролись работавшие над серией режиссер Ник Марк и продюсер Джейн Эспенсон и Дрю Годдард. Джосс посетил конвенцию не только из-за номинаций, но и ради «Светлячка». Несмотря на то, что премию Хьюго называли «Оскаром в мире научной фантастики», все-таки главными героями являлись литературные произведения, а фильмы и сериалы уходили на второй план, соответственно, и СМИ уделяли этой премии не слишком большое внимание. Если бы не желание лишний раз пропиарить себя, мало кто из номинантов пришел бы на церемонию. Например, Стивен Спилберг, номинированный за «Особое мнение», и Крис Коламбус, номинированный за «Гарри Поттера и тайную комнату», не присутствовали. «Ян, поздравляю вас с Джессикой», с улыбкой произнес Джосс, подойдя к Ван Яну. Ван Ян, улыбнувшись, кивнул. «Спасибо. Ох, в последние дни я пребываю в возбужденном состоянии, это что-то небывалое». Задумавшись о том, как он себя чувствовал с тех пор, как успешно сделал предложение, он произнес: «Знаешь, весь мир стал другим, он будто посылает тебе недвусмысленный сигнал. Она та самая, она важнейший в твоей жизни человек». Состоявший уже много лет в браке Джосс, разумеется, понимал его настроение. Он сказал: «Раз тебе так кажется, тогда я спокоен за вас двоих». Ван Ян хихикнул и пожал плечами. «Конечно, просто многие вещи я начал понимать и чувствовать по-другому, должно быть, на более глубоком уровне. Раньше я в основном воспринимал семью в роли сына и анализировал другие роли в семье с точки зрения рационализма, но теперь мне вот-вот предстоит стать мужем. Ха-ха. Кстати говоря, хорошо, что я не актер. Семья способна многое изменить», – кивнул Джосс. «Для режиссера и творца каждый новый этап жизни приносит с собой много совершенно новых ощущений и позволяет мыслить шире». Ван Ян и Джосс разговаривали, направляясь к первым рядам сидений. Первый сказал: «Джосс, у меня за эти несколько дней появились кое-какие новые идеи насчет Мэла». После того, как Ван Ян договорился о покупке сценария «Светлячка», он постоянно раздумывал, как перенести его на большие экраны, как сделать историю более завораживающей. Основная сюжетная линия была четкая. История начинается с посадки Ривера и ее брата на корабль «Серенити» и заканчивается тем, как Мел со своей командой разоблачает программу Альянса по очищению разума. Вопрос был в том, в какой последовательности выстроить события, что убрать и что оставить. Других рабочих дел становилось все меньше, поэтому Ван Ян собирался поставить на повестку дня подготовку к «Светлячку». Он уже предложил Даниэлу Ву набрать вес и пригласил его на кастинг, тот охотно отозвался. Не прошло много времени, как в зал стали непрерывной чередой заходить любители научной фантастики и журналисты. Все места, куда могло поместиться несколько сотен человек, практически моментально оказались заняты. Затем под аплодисменты началась сегодняшняя презентация научно-фантастических фильмов и сериалов. После того, как показали яркие отрывки из номинированных киноработ, Ван Ян, являвшийся крупнейшей звездой среди всех присутствующих, взошел на сцену, рассказал немного о спецэффектах в районе 9, о том, как из 3D-моделей сделали реалистичных креветкоподобных гуманоидов, о технологии захвата движения. Далее наступила самая захватывающая для любителей фантастики и фанатов района 9 часть выступления. Именно на это делали акцент организаторы, рекламируя конвенцию в текущем году. На большом экране включили отрывки из района 9, которые не вошли в театральную версию и не были записаны на ДВД. Помимо эпизодов, где главный герой Викус с командой МНУ занимается выселением пришельцев из района 9, и эпизодов с бесчеловечными опытами в тайной лаборатории, также была показана альтернативная концовка. Эти видеоролики были вырезаны на стадии постпродакшна, во-первых, в связи с хронометражем театральной версии, а во-вторых, если бы их оставили, комиссия МПА присвоила бы фильму рейтинг NC-17. Данные эпизоды были жестокие и тошнотворные и без музыкального сопровождения вызывали мурашки по телу. Зрители в зале смотрели их, сохраняя мертвую тишину. И сейчас следующий номер. Да, да, ваш самый любимый. Он дебютировал 10 лет назад. Он, наша суперзвезда, Клоп, умеющий показывать фокусы. На большом экране изображалась ослепительно яркая сцена, на которой ведущий в черном костюме, держа в руке микрофон, истерично кричал: Просим пожаловать нашего, Кристофера Джонсона». Вслед за его голосом раздались бурные аплодисменты. Красные кулисы на сцене начали медленно подниматься. Роскошно одетые зрители, широко улыбаясь, хлопали в ладоши. Казалось, они так выражают огромное уважение, и в то же время у них был высокомерный вид, они будто хотели посмотреть интересное представление. Креветкоподобный гуманоид в комичной клоунской одежде, волоча за собой длинные цепи на ногах, вышел на переднюю часть сцены и поклонился публике. Глаза его улыбались, антенны на голове смешно шевелись. Ха-ха-ха, пока люди издавали громоподобный хохот, камера постепенно приближалась к глазам пришельца, и чем больше они становились в кадре, тем улыбка в них мало-помалу растворялась. В конечном счете глаза оказались мертвенно-холодными. Внезапно раздался звонкий свист, и видео закончилось. «О боже!» – разразился жужжащим перешептыванием конференц-зал. Фанаты района 9 испытывали чувства, которые сложно передать словами. Брюс с ребятами неестественно заерзали на сидениях. Мэгги, пускавшая слезы еще в прошлом году при просмотре театральной версии, тяжело вздохнула. И вновь сердце будто пронзили острой иглой. Нет никаких сомнений, что тот креветкоподобный гуманоид, Викус. Она покачала головой, промолвив: «Эта концовка не оставляет никакой надежды». Брюс сжал в руках коробку с ДВД и, глядя на креветкоподобного гуманоида на обложке, с улыбкой вздохнул. «Хорошо, что волшебный юноша выбрал концовку театральной версии, иначе было бы жестоко». Харрисон развел руками. «Можно подумать, до этого было не жестоко». Кинокритики и журналисты в зале тоже имели смешанные чувства. Такой исход истории имел совершенно иной посыл. Прошло 10 лет, Викус так и не дождался Кристофера Джонсона, который обещал вернуться через 3 года, но он покинул район 10 и решил стать клоуном для людей и таким образом получил горькую каплю свободу. Это своего рода компромисс или борьба из последних сил. Что лучше, остаться жить в грязном районе 10 среди родных креветкоподобных гуманоидов или все-таки в кандалах стоять на красивой, великолепной сцене и вернуться в чужеродное человеческое общество? У критиков и журналистов возникла мысль: может, это содержание сиквела района 9? Все повсеместно фантазировали, что Кристофер Джонсон вернется с флотилии и над человечеством нависнет опасность. Но что если Кристофер Джонсон нарушит обещание, как в «Превращении Кафки», а Викус умрет в борьбе и отчаянии? Но во многих вещах нельзя сильно перегибать палку, у массового зрителя есть порог боли. Район 9 и так уже имел совершенно нетипичную для Голливуда концовку. Если бы альтернативную концовку поместили в театральную версию, разгневанные и разочарованные зрители непременно разнесли бы фильм в пух и прах. Критики и журналисты понимали, почему волшебный юноша сделал определенный выбор. Ван Ян и Джо Суидон под бурные аплодисменты публики взошли на сцену. Многие тут же пришли в легкое недоумение. Почему Джо Суидон идет вместе с волшебным юношей? Вы только что посмотрели одну из концовок района 9. Двое людей встали в центре сцены. Ван Ян получил от штатного сотрудника микрофон и, глядя на многочисленные лица в зале, пошутил: «Да, мы отсняли много финалов. Помимо концовки в театральной версии, второй концовки в стандартном DVD-издании, третьей концовки в коллекционном DVD-издании и недавно показанной концовки, есть еще множество. Мы по-всякому экспериментировали, стараясь добиться разных эффектов». Ну ладно, на самом деле это рекламный трюк, чтобы заставить зрителей купить DVD. Зрители издали тихие смешки. Джосс с улыбкой посмотрел на Ван Яна. Тот пожал плечами и сказал: «Я сейчас похож на того альтернативного Викуса. Привет, людишки». В зале опять послышался смех. Он продолжил с серьезным видом говорить: «Поначалу планировалось, что ту четвертую концовку, которую только что показали, запишут в ультраколлекционное издание. Теперь вы ее увидели и вряд ли купите это издание. Но не проблема. Так и быть, для тех, кто хочет увидеть пятую альтернативную концовку, приглашаю купить абсолютное коллекционное издание». Ха-ха. Его самоирония вызвала смех у публики, но Flame Films имела прекрасную репутацию на рынке DVD, никогда не совершала подобных безумных манипуляций ради выгоды. Обновленные версии их фильмов на DVD выходили нечасто, зато зрителей каждый раз ждал приятный сюрприз в виде закулисных материалов и вырезанных сцен. Стоявший на сцене Ван Ян обернулся назад, бросил взгляд на большой экран и со смехом сказал: «Но концовка театральной версии все-таки самая лучшая, самая жизнеутверждающая, самая клевая, и она мне больше всего нравится». Даже в самые темные времена ты должен сохранять надежду. Верно, верно, крикнули, хлопая в ладоши, Мэгги и другие фанаты. Ван Ян кивнул, сказав спасибо, и продолжил. Съемки района 9 уже в прошлом. В то время я постоянно находился в довольно депрессивном, пессимистическом настроении, еще иногда бывал раздражительным, отчего мне хотелось кого-нибудь ударить. К счастью, я дожил до сегодняшнего дня и при этом стою здесь, не закованный в цепи. В зале раздались звонкие свисты, как в недавнем видеоролике. Также раздался голос полного мужчины. «Ты много треплешь языком, спускайся вниз». Но из страха быть выгнанным охраной он не осмелился слишком громко крикнуть. Вероятно, все в курсе, а может и нет. Некоторое время назад я сделал предложение своей девушке, теперь она моя невеста, скоро я стану ее мужем. Поздравляю, счастья вам, поспешили поздравить зрители, зааплодировав. Джосс повернул голову и тоже поздравил. Ван Ян ответил в микрофон, спасибо, для меня это очень важно, многое может поменяться. Она, самое положительное и прекрасное, что есть в моей жизни. Но что останется неизменным, так это наша любовь к научно-фантастическому кино. Он улыбнулся и объявил. Друзья, мы с Джоссом Уидоном займемся производством нового научно-фантастического фильма. Резко раздались удивленные возгласы. Любители научной фантастики воодушевленно переглянулись между собой. Брюс и Харрисон уже в порыве эмоций давали друг другу пять и ликовали, а затем радостно захохотали. Волшебный юноша снимет новый научно-фантастический фильм. В глазах журналистов загорелся огонек. Они заполучили ценную новость. Волшебный юноша, он же первый режиссер, сумевший получить Оскар за счет научной фантастики, снимет второй научно-фантастический фильм, да еще и совместно с телевизионным Джорджем Лукасом, Джоссом Уидоном. Ян займет режиссерское кресло, мы вместе выступим продюсерами и сценаристами. Джосс поднял микрофон, возбужденная улыбка на лице выражала нетерпеливость. Наконец-то начнется покорение больших экранов, покорение мира кино. Он подробно рассказал. Несколько месяцев назад я связался с Яном в Нью-Йорке и сказал ему, у меня есть подходящий для тебя сценарий. Затем мы нашли общий язык. Ян невероятный паренек, он расширил весь сценарий, добавил поразительные идеи в сеттинг. У нас появилась великая задумка. Касательно визуальной составляющей, я видел несколько его концепт-артов, они потрясающие. Джосс говорил с чувством. Это вовсе не были пустые комплименты и реклама. Это были искренние слова, исходившего из сердца. После просмотра тех атмосферных концепт-артов он примерно понял, как совместить Дикий Запад и восточную эстетику. Уже глядя только на одни концепт-арты и вспоминая содержание сценария, он приходил в бурный восторг. Волшебный юноша абсолютно понимал ход его мыслей, притом и сам имел еще более восхитительные идеи. Джосс верил, что это непременно будет уникальное и классическое произведение в жанре научная фантастика. Задумавшись об этом, он категоричным тоном заявил, «Я жду не дождусь начала производства этого фильма, он будет безумным и немыслимым». Хотя в зале раздались горячие аплодисменты и киноманы пребывали в экстазе от слов Джосса Уидона, у них невольно закралось подозрение, неужели все действительно настолько хорошо, но любой создатель предпочитает нахваливать свой фильм, это установившаяся практика, никто не будет с самого начала говорить, я сниму отстойный фильм, спасибо, благодарю, Джосс, ты меня даже немного смутил, неужто настолько круто, нахмурившись, шутливо промолвил Ван Ян, зрители, чьи мысли оказались разоблачены, посмеялись. Джосс кивнул, с улыбкой сказав, «Да, я честный человек». Ван Ян взял слово. «Итак, фильм называется «Светлячок», сегодня мы принесли один концепт-арт, приглашаю всех насладиться им, спасибо». Пока двое людей спускались со сцены, на большом экране позади тотчас появился рисунок. Это был один из концепт-артов, который Ван Ян недавно нарисовал. После нескольких лет обучения и упорных занятий его навыки рисования уже были далеко не теми, что раньше, вдобавок его рисунки, обработанные художниками из съемочной команды, получались такими красивыми, что их можно было бы разместить в картинной галерее. В верхней части появившегося рисунка было изображено необъятное голубое небо, в правой нижней части – широкая отвесная скала, заросшая дикой травой, с нее открывался вид на бескрайний лес. На скале приземлился с виду незамысловатый, потрепанный космический корабль малого размера, возле обрыва, кажется, стояли несколько человек и смотрели в небо, отдавая воинскую честь. А небо заполоняли небольшие космические корабли, которые, извергая красно-синее пламя, летели вверх, в космос. Вау, красивый арт, что здесь происходит? Возбужденно выпучил глаза Брюс. Едва увидев рисунок, он сразу понял, что фильм будет очень масштабным. Он взволнованно вымолвил: «Они ведь не обманут, так и снимут. Боже, волшебный юноша не может давать пустых обещаний». Остальные любители научной фантастики тоже почувствовали, как в жилах закипает кровь, их переполнял восторг. Множество космических кораблей, множество экипажей. Похоже, события будут происходить не на Земле, как в районе 9, не будет повествования от лица одного главного героя, как в случае с Викусом. На этот раз волшебный юноша собирается по-настоящему поиграться с бесконечным космосом. Харрисон смотрел, не отводя глаз, и восхищался. Аво, эта локация похожа на лёссовое плато. В каком стиле будет этот светлячок? Какой сюжет? Без понятия. Мэгги поправила очки и возбужденно сказала: «Думаю, будет точно что-то впечатляющее. Смотри, мне почему-то этот рисунок навевает грусть. Наверное, фильм будет таким же шокирующим, как район 9. Некоторые уже забыли про правила приличия и, достав фотоаппараты, начали фотографировать. Журналисты же знали, что незачем спешить. Раз волшебный юноша анонсировал новый проект «Светлячок», то, учитывая, какое значение он придает рекламе, скоро обязательно появится официальный сайт фильма. Возможно, это произойдет уже завтра. Этот концепт-арт определенно можно будет свободно скачать. Его еще и предоставят в разном разрешении. Но журналисты все равно торопились записать эту новость, словно опасались, что спустя мгновение забудут ее. Для научно-фантастического кинематографа это будет супермощная бомба, разрывная новость. Стоит лишь взглянуть на сидящих рядом любителей научной фантастики, у которых лица перекосило от радости. Волшебный юноша и Джосс Суидон презентовали новую работу «Светлячок», красивый концепт-арт, амбициозная масштабность. Журналисты быстро двигали ручками, безостановочно добавляя новый текст в свои блокноты. Каким в конце концов получится научно-фантастический фильм при совместном сотрудничестве телевизионного Джорджа Лукаса и являющегося монстром в мире большого кино оскароносного режиссера? Глава 246. «Я помогу». Волшебный юноша возвращается к научной фантастике. Волшебный юноша вместе с Джоссом Уидоном анонсировал новый таинственный проект «Светлячок» в жанре научная фантастика. Новости с 61 и краткой конвенции научной фантастики WorldSon разлетались быстро. Согласно репортажам Rotten Tomatoes, Yahoo Entertainment и других СМИ, оказывается, на вчерашнем мероприятии Ван Ян раскрыл свой новый проект «Светлячок», а затем, во время интервью с журналистами, они с Джоссом Уидоном в шутку сказали, что не прочь рассказать побольше, да проект пока находится в состоянии зародыша, но фильм станет для всех приятным сюрпризом. Касаемо масштабов производства, волшебный юноша заявил, что еще не определился с конкретным бюджетом, но это будет так называемый блокбастер. И действительно, как журналисты и ожидали, тем же вечером в интернете бесшумно появился официальный сайт «Светлячка», который был не слишком содержательным. На странице, имевшей изысканный вид, имелись лишь новостной репортаж, совместная фотография Ван Яна и Джосса Уидона и концепт-арт, показанный на конвенции. За то, что любителей научной фантастики приятно удивило, так это два опубликованных концепт-арта. Помимо космического корабля на утесе, о котором сообщили СМИ, на другом рисунке была изображена пылающая в огне пустошь, где друг напротив друга, на расстоянии нескольких сотен метров, сурово стояли две группы военных в разных формах. Военные справа имели опрятную, аккуратную форму, которая выглядела довольно традиционно для солдат. Слева же у военных была старая, грязная, потрепанная одежда, они напоминали ковбоев с Дикого Запада. Впереди, между обеими лагерями, стояли несколько офицеров и вели какие-то переговоры. Сайт «Светлячка» входил в состав сайта «Flame Entertainment» и едва подключился к сети, как об этом разошлась новость. На стене отзывов безостановочно возникали новые сообщения от киноманов. «Жду с нетерпением. Отличная новость. Видел два концепт-арта. Неужели история будет о космических войнах? У меня нынче тема войны вызывает отвращение. Только что от друга узнал новость. Мы можем смело ждать чего-то интересного». Пользователь Герберт Ф. трезво написал: «Джосс Уидон – очень талантливый сценарист, у него великолепные сериалы. Но факт в том, что ему сильно не хватает режиссерских и продюсерских навыков. Собственноручно снятые им серии в сериалах «Баффи», «Истребительница вампиров» и «Ангел» далеко не самые лучшие. Не думаю, что на большом экране он в состоянии оказать волшебному юноше какую-либо помощь. Кёртис Ха же в ответ написал: «Джо Суидон, новичок в большом кино, зато волшебный юноши нет. Режиссер – вот истинная душа фильма». Августин Т. с кошкой на аватаре заявил: «Судя по двум артам, действия в Светлячке будут масштабные, вдобавок будет множество разных локаций, куча героев. Для Яна это совершенно новое испытание, поскольку в настоящее время не было никакой информации по Светлячку, не считая самого названия фильма и концепт артов. Интернет СМИ лишь коротко сообщили, что, видимо, помолвка никак не повлияла на производительность волшебного юноши. Едва завершилась работа над «Дьявол носит Прада», как он уже приготовился снимать новый фильм. Тем не менее Yaha Entertainment упомянул интересную вещь. Учитывая, с какой скоростью раньше работал волшебный юноша, этот блокбастер, вероятнее всего, выйдет летом 2005 года, а это значит, что придется столкнуться с третьим эпизодом «Звездных войн». Произойдет прямая стычка двух однородных научно-фантастических картин. Волшебный юноша vs Джордж Лукас. Конечно, не исключалось, что в этот раз съемки у Ван Яна пройдут медленнее, либо во избежание столкновения со «Звездными войнами» премьеру перенесут на рождественские праздники 2005 го или даже на лето 2006 го. Редактор Yaha Allison написал, что будет, если это случится. Я разочаруюсь. Это не в стиле волшебного юноши. Я сейчас беспокоюсь о том, что у всех сформируются слишком завышенные ожидания на этот фильм, а потом станет невыносимо, как в случае с «Матрицей 2», писала Габриэлла, которая то ли действительно имела такое имя, то ли являлась фанаткой классного мюзикла. Волшебному юноше, безусловно, брошен огромный вызов. Стоит ему допустить малейшую оплошность, и на него польется град укоров. Здесь был намек на предвзятое отношение по цвету кожи. Ведущие СМИ всегда относились к белым кумирам очень терпеливо и снисходительно, и любые их мельчайшие успехи возносили до небес. Однако к людям с другим цветом кожи были довольно строгие и даже готовы были выставить их в дурном свете и оклеветать. Так, к примеру, было с Майклом Джексоном, а недавно произошло и с режиссером индийского происхождения М. Найтом Шьямаланом. В 1999 году 29 лет Ни Шьямалан внезапно заявил о себе, выпустив «Шестое чувство», и мгновенно стал гениальным режиссером, новой молодой голливудской знаменитостью. СМИ и общественность не скупились на похвалу. Однако вышедшие затем картины «Неуязвимый» в 2000 году и «Знаки» в 2002 году выглядели более блекло и не так сильно поразили, как первая работа. Несмотря на то, что зрители остались вполне удовлетворены, Шьямалан все равно подвергся упрекам со стороны многих СМИ. Вот и все его мастерство, гнилой поэт, растерял одаренность. Если в следующий раз он проявит себя еще хуже, ему в любой момент может достаться золотая малина. А Ван Ян, одержавший в возрасте от 18 до 23 лет 7 побед подряд и даже ставший самым молодым оскароносным режиссером, сейчас имел высокий статус в голливудской киноиндустрии, настолько высокий, что он превратился в одного из популярных символов американской культуры, в одного из гордых представителей американской мечты. Он был подобен выбранному в этом году на драфте НБА Леброну Джеймсу, который еще не сыграл на чемпионате НБА, но которому уже дали титул короля и от которого ждали, что он превзойдет Майкла Джордана. Ожидания и восторг людей по отношению к волшебному юноше уже давно накопились, достигли критической отметки и в случае малейшего неудовлетворения выльются наружу в виде негативных отзывов. Надеюсь, все беспристрастно оценят «Светлячка». Возможно, это как раз и будет стандартное, но хорошее и интересное развлекательное кино. Не нужно оказывать на волшебного юношу колоссальное давление. Не хочу видеть повторение участи «Матрицы 2», оставил сообщение на официальной странице пользователь Джилл.е, после чего моментально подвергся насмешкам. Фраэль написал: «Боюсь, волшебный юноша обидится, если ты беспристрастно будешь оценивать его». Кортни С. написала: «Не волнуйся, Ян не разочарует нас». Дженни написала: «Хочу увидеть, как он говорит. Я намерен взять Оскар в 2006 году». Брюс Д. Ж. написал: «Я присутствовал на той научно-фантастической конвенции, там показали секретную концовку района 9, она очень жестокая. Но волшебный юноша скоро женится, он сказал, что с ним произошли огромные перемены, что он полон оптимизма. Поэтому нам как минимум не стоит беспокоиться, что светлячок будет депрессивным и трагичным. Келли же следом написала, мне кажется, не все так просто, иначе за счет чего номинироваться на Оскар. 30 августа состоялась церемония награждения премии Хьюго 2003 года, ведущим был писатель научной фантастики Спайдер Робинсон. Под его руководством объявлялись один лауреат за другим. Звание лучшего романа получили гоминиды Роберта Сойера, награду за лучшую постановку, «Малая форма», удостоили серию «Беседы с мертвецами» в сериале «Баффи», «Истребительница вампиров», Джосс Суидон проиграл своим же людям, а победу в номинации «Лучшая постановка», «Крупная форма», как и ожидалось, одержал «Район 9». В дополнение к «Золотому глобусу», «Оскару» и 29-ти краткой премии «Сатурн», полученной за лучший научно-фантастический фильм, у «Района 9» прибавилась еще одна авторитетная награда. Можно сказать, был собран флеш-рояль. Данная картина завоевала все почести, какие мог завоевать научно-фантастический фильм. Поклонники научной фантастики тотчас загорелись еще большим желанием увидеть светлячка. А почему нет? Результаты опроса на Rotten Tomatoes, ждете ли вы новую работу Яна Светлячок, показали, что 75% человек ждут с нетерпением, 17% очень ждут, лишь 5% проходивших мимо человек, не являвшихся фанатами, выбрали, что им все равно. Оставшиеся же 3% киноманов ждут так же, как и других новинок. Марк, это определенно блокбастер. Солнечная Санта-Моника, кабинет председателя правления Flame Films. На экране стоявшего на письменном столе монитора компьютера высвечивался текст сценария. Ван Ян легонько вертелся на стуле, глядя на сидевшего напротив Марка Стрэнга в костюме, и задумчиво говорил, «Думаю, конечный производственный бюджет составит 150-200 миллионов. На первое время хватит 50 миллионов». Сейчас был лишь примерный расчет, он и сам не знал, какая в итоге выйдет цифра, поскольку производственный план съемок до сих пор не был утвержден. Сценарий, съемочная группа, актерский состав. Ничего из этого не было окончательно утверждено, и сложно было сказать, будут ли задействованы какие-то новые технологии во время съемок. Производство «Полярного экспресса» Роберта Земекиса началось в марте этого года. Это был первый полнометражный компьютерный мультфильм в формате IMAX 3D, создававшийся посредством технологии захвата движения. Однако в настоящее время кинотеатров для 3D и IMAX пока было крайне мало, всего около 70 штук по всему миру, и технологии съемки в формате IMAX 3D не были достаточно развиты. Ван Ян не думал, что сейчас подходящее время, чтобы гнаться за 3D. Но во время предварительных обсуждений светлячка Уолли Пфистер предложил ему протестировать часть сцен. Например, в зрелищных сценах фильма снимать на IMAX камеру с 65-миллиметровой пленкой. На сегодняшний день данная система позволяла захватывать изображение в наилучшем качестве. Таким способом можно снять многие сцены, насыщенные экшеном, потому что традиционная ширина кинопленки всего лишь 35 мм. К тому же у пленки IMAX высокое качество, поэтому компьютерная графика на ней будет казаться особенно реалистичной. На постпродакшне изображение с 65-миллиметровой пленки проявят и распечатают на 70-миллиметровой пленке, а у остальных изображений, снятых на 35-миллиметровую пленку с помощью аноморфированной широкоформатной кинематографической системы, специалисты изменят формат кадра. Таким образом фильм попадет в IMAX кинотеатры, использующие 70-миллиметровую пленку. В случае же с обычными кинотеатрами 65-миллиметровая пленка будет сжата до 35 мм. Тем не менее невообразимые масштабные сцены все равно будут выглядеть эффектно на большом экране. Вот только такой результат действий приведет к резкому увеличению производственных расходов. Съемка на 65-миллиметровую пленку стоила в 4 раза дороже по сравнению со стандартной 35-миллиметровой пленкой. Кроме того, разные манипуляции на этапе постпродакшна и создание копий пленок потребуют еще немало денежных затрат. Сейчас Sony и другие компании занимались исследованием и разработкой цифровых кинокамер. В случае их успешных достижений многие киноделы в целях экономии бюджета непременно предпочтут цифровую съемку в высоком разрешении. В настоящее время почти никто, кроме Роберта Земекиса, не снимал полнометражное художественное кино на пленку IMAX. Но Ван Ян хотел иметь более высокое качество изображения, сделать зрелищные сцены еще более крутыми. Вдобавок пленка IMAX послужила бы отличным рекламным трюком для привлечения внимания зрителей, поэтому он уже согласился с предложением Уолли Пфистера. 200 миллионов, такой компании по плечу, выслушав Ван Яна, кивнул Стрэнг. Все-таки 200 миллионов будут израсходованы не сразу, хватит достаточно времени, чтобы распределить капитал. Тем не менее Стрэнг нахмурился, спросив: мы сами займемся финансированием. В прошлый раз производственные расходы команды MT-21 суммой в 28 миллионов все-таки в полном объеме оплатила сама Flame Films, лишь при зарубежном прокате в некоторых странах было решено сотрудничать с крупными компаниями. Можно сказать, пришлось поделиться частью прибыли ради налаживания хороших отношений на рекламном поприще. Я только что проверял финансовую ситуацию, пока что нет необходимости привлекать посторонних инвесторов. Со слабой улыбкой говорил Ван Ян, выпрямившись на стуле, взяв в руку мышь и посмотрев в монитор. Уверен, светлячок без проблем окупится, и уверен, он заработает очень много. Не повторит же он судьбу говорящих с ветром, не повторит. Мой босс рискует в основном только твой кошелек, поступай как считаешь нужным, развел руками Стрэнг, не став возражать. У него не было нужды и причин уговаривать Ван Яна на что-либо. Этот юный босс уже неоднократно доказывал свою невероятную способность наживать богатство. Стоит ему доверить деньги, и он сможет увеличить сумму в несколько раз. Эти 200 миллионов любая крупная компания осмелилась бы выделить, даже некоторые мелкие независимые компании смогли бы совместно выделить, что уж тут говорить про Flame Films. Но каждая инвестиция несет за собой риски. «Всегда нужно быть осторожным». Скрестив руки на груди, Стрэнг присел и с улыбкой произнес: «Как гендиректор скажу, что 200 миллионов – сумма очень большая, было бы неплохо привлечь 3-4 независимые кинокомпании для совместного финансирования. У меня как раз есть деньги. Может, мне зарегистрировать несколько компаний? Flame Films 2, Flame Films 3, Flame Films 4, потом вместе финансируем, вместе заработаем и вместе понесем убытки?» пошутил Ван Ян, щелкая по клавишам клавиатуры. Стрэнг пожал плечами. Хорошая идея. Недавно наступил четвертый квартал года, вслед за окончанием летнего прокатного периода компания возместила определенные расходы. А что касалось нескольких основных проектов, то Джастин Лин завершил съемки «Ража» еще в мае, постпродакшн к настоящему времени почти закончился, премьера была запланирована на май 2004 года. Шаг вперед от Энн Флетчер выйдет в октябре, Пила – в ноябре, а Дьявол носит Прада – в декабре. Компания готовилась в скором времени разработать несколько новых фильмов с довольно большим бюджетом. На повестке дня стояли «Мистер Хьюз 2» и «Похмелье 2». Кристофер Нолан недавно отказался от предложения Warner Bros. Занять режиссерское кресло Бэтмена. Ранее студия решила перезагрузить франшизу про Бэтмена и немедленно приступила к громкой операции по поиску режиссера. Поначалу был лишь один кандидат – Ван Ян. Пресс-секретарь Warner Bros. Скотт Лауэлл даже заявил: «Мы любезно пригласили волшебного юношу заведовать Бэтменом, ждать осталось совсем недолго». Это по-настоящему обрадовало киноманов, которые уже давно ждали, когда волшебный юноша снимет супергеройку. Только не успела эта новость настояться, как пресс-секретарь Ван Яна рассеял слух. Warner Bros. Действительно радушно приглашала Ван Яна в режиссерское кресло, но у того уже полностью забит рабочий график, и он не планирует брать в свое видение Бэтмена. Оказалось, что это был всего лишь пиар-ход от Warner Bros. Киноманы расстроились, а студия продолжала отбирать режиссеров для Бэтмена. Мартин Кэмпбелл, Даррен Аронофски, Кристофер Нолан попали в список кандидатов. А Нолан как раз готовился к производству «Мистера Хьюза 2». Ван Ян по этому поводу не выразил никаких возражений. Он в своей памяти смотрел снятую Ноланом франшизу о Бэтмене, «Темный рыцарь», по его мнению, был великой классикой. Если режиссерское кресло Бэтмена займет не Кристофер Нолан, то сценаристом «Темного рыцаря» точно будет не Джонатан Нолан, но каким, прежде всего, получится Бэтмен. Начало Ван Ян не знал. Если режиссировать будет Мартин Кэмпбелл, возможно, фильм получится крутым, в стиле Джеймса Бонда, а Даррен Аронофски, вероятно, снял бы фильм даже с более мрачной атмосферой, чем у братьев Ноланов. Мартин Кэмпбелл снял «Казино Рояль», Даррен Аронофски снял фильмы «Реквием по мечте», «Черный лебедь». Не факт, что другие режиссеры снимут хороший фильм, но и не факт, что снимут плохой фильм. Но одно можно с уверенностью сказать, Бэтмен лишится шедевральной франшизы. Это, безусловно, печально, зато, с другой стороны, Нолан снимет Мистера Хьюза 2, у него по-прежнему будет шанс сотворить шедевр. Потому что, исходя из самого фильма «Мистер Хьюз» и общения с Ноланом, Ван Ян знал, что экранизация первой книги Хьюз «Тайная жизнь» является пробной работой и накоплением опыта, как в случае с Бэтменом. Начало. Экранизация второй книги Хьюз «Власть, деньги и безумие», вероятно, станет бомбой. Поэтому Ван Ян и на эмоциональном, и на рациональном уровне хотел, чтобы Нолан снял Бэтмена, но еще сильнее хотел, чтобы тот снял «Мистера Хьюза 2». Нолан в итоге не попросил Flame Films отложить «Мистера Хьюза 2» или отдать режиссерское кресло кому-то другому. Он вежливо отказался от приглашения Warner Bros. И не участвовал в борьбе за постановку «Бэтмена». Причиной тому, естественно, послужил «Мистер Хьюз 2», к которому Нолан уже тщательно готовился. Поэтому производство этого сиквела стояло на повестке дня. Если все пройдет в положенные сроки, фильм выйдет в рождественские праздники в 2004 году и попытается штурмовать «Оскар». Ян, по правде говоря, очень жаль упускать «Бэтмена», мне бы хотелось попробовать снять такой блокбастер, но если я напортачу с «Мистером Хьюзом 2», будет еще обиднее, сообщил как-то по телефону Ван Яну Нолан. Его спокойный голос был полон решимости. У Ван Яна же появилась идея. Он сказал: «Flame всегда рада твоим планам на блокбастеры. И еще, если захочешь снять фильм про какого-то супергероя, мы постараемся добиться прав на него». Нолан лишь ответил: «Ясно». Проект под названием «Горбатая гора ищет инвесторов», находившийся в кабинете Ван Ян указал на документ, лежавший на столе. Стрэнг взял документ, недоуменно промолвив: «Горбатая гора, вроде что-то слышал». Он мельком просмотрел документ и тут же насупился, воскликнув: «Эй, Горбатая гора, это же история про голубых ковбоев». Ван Ян кивнул, Стрэнг пришел в еще большее недоумение. «Да, проект ищет инвесторов и уже очень давно. А что, погоди-ка, ты заинтересован?» 13 октября 1997 года в еженедельнике «Нью-Йоркер» впервые был опубликован рассказ «Горбатая гора», написанный лауреатом Пулитцеровской премии Энни Пру. Спустя непродолжительное время известные писатели Дайна Ассена и Ларри МакМёртри адаптировали рассказ под киносценарий, после чего они почти никогда не прекращали искать инвесторов, чтобы перенести историю на большие экраны. Однако такой низкобюджетный проект вообще никто не желал финансировать. Проект был подобен осиному гнезду или горячей картошке. Инвесторы не хотели связываться с ним, так как, во-первых, боялись понести убытки, как-никак спрос на фильмы о гомосексуальности был очень маленький, и еще более рискованным было то, что многие кинотеатры ни за что не пустят фильм в прокат, так что даже если и найдутся заинтересованные зрители, им не удастся ничего посмотреть. Во-вторых, инвесторы боялись общественного мнения. Сценарий был хороший, но чем успешнее окажется «Горбатая гора», тем больший резонанс она вызовет в обществе и тем громче будут возмущаться консерваторы и религиозные общины. Но Flame Films никогда не боялась этих двух факторов. Рационально и смело финансировать и выявлять непопулярные проекты с огромным потенциалом – такова была инвестиционная философия компании, которая в полной мере реализовывалась. Поэтому Flame Films часто удавалось добиваться успеха в независимом кино, чему завидовало множество кинокомпаний. «Да, я заинтересован», – кивнул Ван Ян, слабо улыбнувшись. На пост режиссера этого фильма хорошо подходил Энг Ли. Ту самую утонченность только он мог здорово снять. Поскольку сейчас «Горбатая гора» все еще искала инвесторов, Ван Ян не желал допускать какого-либо эффекта бабочки. Если в результате его действий режиссерское кресло достанется кому-то другому, не только будет утеряно классическое произведение, но и сообщество режиссеров китайского происхождения понесет потери. В отличие от нолановского «Мистера Хьюза 2», который, вполне возможно, станет хитом, у Энга Ли сейчас дела шли крайне скверно, поэтому Ван Ян собирался стать инвестором «Горбатой горы» и обеспечить Энгу Ли пост режиссера. Размышляя над этим, он с улыбкой сказал: «Я очень заинтересован, пусть Джеймс Шеймус свяжется со мной, я помогу». Джеймс Шеймус был продюсером, который без конца хлопотал ради «Горбатой горы» и постоянно натыкался на препятствия. «Что, как тебе может быть интересно гейское кино?» С любознательным и в то же время непонимающим видом спросил Стрэнг, после чего развел руками, усмехнувшись: «Ты ведь скоро женишься». Ван Ян покачал головой и серьезно ответил: Неинтересно, но я уважаю предпочтения других людей. Мне кажется, что традиционные отношения, что однополые, любовь не имеет границ. Хотя, если честно, мне немного неприятна бисексуальность, как-то уж это слишком жадно. С этими словами он рассмеялся. Стрэнг осознал, что его слова прозвучали грубовато, и пояснил. «Вообще-то, у меня много гомосексуальных друзей, я имел в виду, что у тебя в планах свадьба, потом медовый месяц, затем съемки светлячка, останется ли время на это дело? Я всего лишь финансирую, ну и, может, немного побуду продюсером», — весело вскинул брови Ван Ян. Помимо того, что он собирался пригласить Ингали на пост режиссером, он также надеялся, что в актерский состав войдут будущие оригинальные актеры. Хит Леджер, Джейк Джилленхол, Энн Хэтэуэй. А право приглашать на кастинг и проводить отбор актеров как раз есть у продюсера. «Я думаю пригласить Ингали поставить этот фильм», — добавил Ван Ян. «Ингали, аво», — растерялся Стрэнг. Эта новость поразила его еще больше, чем недавняя новость о том, что Ван Ян профинансирует «Горбатую гору». После жестокого провала Халка Энкли нынче был самым отвратительным ребенком, которому никто не хотел давать конфеты. Исключением стал только волшебный юноша, который тоже имел китайские корни. К тому же, Стрэнг как следует призадумался. Халк лишь показал, что Энкли не подходит для коммерческого кино, а другие его картины, «Толкающие руки», «Разум и чувства», «Ледяной ветер», доказывали, что этот режиссер китайского происхождения умело, тонко и глубоко разбирается в темах, посвященных чувствам и идеологическим конфликтам. «Ладно», — кивнул Стрэнг, — «я извещу Джеймса Шеймуса». Глава 247. «У вас захватит дух». Несмотря на то, что до 11 сентября оставалось менее 10 дней и первые полосы газет уже были посвящены второй годовщине трагедии и мерам предотвращения террористических атак, земной шар не собирался из-за этого останавливаться, жизнь продолжалась. Киноманы продолжали ходили в кинотеатры, геймеры продолжали играть в видеоигры, а сериаломаны внимательно следили за осенними обновлениями на телевидении. Четвертый сезон CSI, место преступления на CBS, третий сезон 24 часа на Fox, последний, десятый сезон Друзей. В этом году, естественно, также были и новые работы, которых многие ждали. На канале ХБО выходила мистическая драма «Карнавал». CBS, похоже, решил развивать детективные драмы и выпустил детектива «Раш» про полицейских из отдела по расследованию убийств, а также ситком «Два с половиной человека». У «Фокс» были «Замедленное развитие» и «Вернуть из мертвых», у «Апс», отвечавшая текущей обстановке «Матрица», «Угроза», у «CW», подростковая драма «Холм одного дерева», у «Шафтиме», «Мертвые», «Как я». NBC тоже имел новинки, среди которых были криминальная драма «Лас-Вегас» и самый ожидаемый у сериаломанов и создавший себе оглушительную рекламу «Побег». Второй сериал, тоже относившийся к криминалу, собирался выйти на телеэкраны 15 сентября в понедельник, а его пиар-компания подходила к заключительному этапу. В изысканной приемной офиса журнала «Сериалы» на небольшом белом диване сидели Ван Ян и Уин Туэрт Миллер и давали интервью расположившейся на противоположном диване журналистке с каштановыми волосами Нади Ред. Она задавала вопросы и делала заметки в блокноте, а Ван Ян, жестикулируя, что-то весело рассказывал, Миллер же иногда давал короткие ответы. Хотя Миллер в последний год много раз участвовал в интервью, тем не менее при мысли о том, что уже совсем скоро, 15 числа, выйдет сериал с ним в главной роли, его охватили волнение и возбуждение. Этот год для него будто прошел во сне. В тот день ему повезло в парке столкнуться с волшебным юношей, который разглядел в нем потенциал. Затем благодаря ободряющим словам волшебного юноши он прошел кастинг «Побега», далее подписал контракт, получил полный сценарий, затем начались съемки. Он посетил фестиваль Сан-Диего Цимитсон. Вспоминая фестиваль, Миллер невольно растрогался. У него внезапно появились поклонники, он раздавал автографы. Но что еще важнее, он исполнил главную роль в сериале. Если телеканал заказал не весь сезон сериала, то сперва снимается первая половина сезона, а затем в период трансляции серии снимается вторая половина сезона. Рейтинги, безусловно, являются одним из важнейших и ключевых показателей судьбы какого-либо проекта на телевидении. Если первые трансляции имеют низкие рейтинги и не пользуются достаточной популярностью, тогда канал безжалостно обрезает сериалы и заменяет новым. Вторую половину сезона, естественно, не придется снимать, но и финала никакого не будет. Если же рейтинги достигают удовлетворительной отметки, то во время дальнейших съемок, в соответствии со зрительскими отзывами, корректируют сюжет, героев и сцены. Съемки в период трансляции являются одной из основных причин, почему у американских сериалов выходит по одной серии в неделю и почему сезон растягивается почти на год. Вдобавок осенью холодает, люди все реже занимаются активностью вне дома, у них появляется больше времени на просмотр телевизора, а с окончанием лета школьники и студенты возвращаются к рутинной жизни, состоящей из посещения занятий и возвращения домой после них, поэтому каждый год с середины сентября по конец мая телевизионные рейтинги и количество предлагаемых телепрограмм достигают наивысшей точки. Кроме того, Миллер знал, что это делается для того, чтобы запрограммировать сознание зрителей, выработать у них привычку смотреть телевизор в определенное время. Но в случае с «Побегом», благодаря популярности «Волшебного юноши», не успел сериал выйти в эфир, как НБЦ уже заказал полный сезон. Конечно, если будут низкие рейтинги, НБЦ хоть и не обрежет сезон, зато перенесет показ серии с понедельника на другой день. Ян, все предполагают, что через «Побег» ты излил эмоции во время тюремного заключения. Мне жаль, что тебя посадили, но это действительно было так, приняла любознательный вид журналистка Надя Ретты, заметив, что Ван Ян усмехнулся, приготовилась быстро записывать его слова. Хе-хе, это, в самом начале и впрямь было такое настроение, рассмеялся Ван Ян, услышав ее вопрос. Сейчас он уже спокойно вспоминал тот период жизни, то событие. Иногда ему даже становилось весело, но ему бы ни за что не хотелось пережить это снова. Он задумчиво произнес с улыбкой: «Я жаждал покинуть тюрьму. Разумеется, в конечном счете я спокойно вышел на волю, не став совершать побег». Он нахмурился и задал риторический вопрос: «А что если совершить побег? Ведь на это должна быть веская причина». Такие мысли поначалу крутились в голове, но он похлопал Миллера по плечу и серьезно сказал: «Побег – это работа многих людей, а не какой-то там способ излить свои эмоции. Это грубое утверждение». «Прости», – извинилась Надя, хотя все равно не планировала вычеркивать этот вопрос. «Пусть этим займется редакционный отдел». Услышав, что Ван Ян сказал «пустяки», она опять спросила: «Ян, можешь рассказать, какие функции и какую работу ты выполнял в этом сериале?» «Окей, это как раз то, о чем я хотел поговорить», закивал Ван Ян, являвшийся всего лишь одним из главных создателей сериала. «Знаете, я вообще не участвовал в съемках и производстве отдельных серий «Побега», лишь несколько раз бывал на съемочной площадке. Но у нас был заказан полный сезон, поэтому еще в самом начале мы все собрались вокруг стола, принесли сценарий и раскадровку, обсудили, как снимать, в каком стиле должен быть сериал, каким должен быть темп повествования». Съемки «Побега» проходили в реальной тюрьме города Джолиет, штат Иллинойс. Тюрьме было больше 150 лет. Миллер помнил, что волшебный юноша приходил на съемочную площадку 4 раза и как-то шутливо сказал: «Тут пейзажи покрасивее, чем в тюрьме Рикерс». «Моя работа заключалась в установлении рамок для этих вещей. Я давал советы, разрешал появлявшиеся вопросы, помогал четырем режиссерам сохранить единую атмосферу в 24 сериях. Во время постпродакшна я помогал с монтажом. Затем летом началась рекламная кампания, вот я и оказался здесь», – рассмеялся Ван Ян и, глядя на журналистку, развел руками. «В целом я всегда чувствовал себя непринужденно в съемочной группе. Работать с такими замечательными людьми было настоящим удовольствием». «Как бы ты охарактеризовал данный сериал?» Улыбаясь, следом спросила Надя. Этот вопрос задавался уже неоднократно. На фестивале Сан-Диего Цимитсон создатели «Побега» рассказали немало информации, но Надя хотела услышать ответ из уст волшебного юноши. Услышав вопрос, Ван Ян вспомнил «Побег», который посмотрел в монтажной и который вот-вот должен был выйти на телеэкранах. Этот сериал во многом отличался от той оригинальной версии, что хранилась в его памяти. Прежде всего нужно понять, чем «Побег» может зацепить зрителя. Если отвечать коротко, то, Ван Ян сказал журналистке, напряженный, возбуждающий, умный, крутой. На самом деле сериал основывался на двух аспектах: классическом союзе товарищей по несчастью и смертельной угрозе. Последний аспект подразумевал не только смертную казнь, грозившую старшему брату Майкла Скофилда. На этом был завязан весь сериал, но это не вызывало большого напряжения. Под смертельной угрозой подразумевались новые кризисные ситуации, которые без конца появлялись в каждой серии и в которые попадал каждый герой. В этом плане побег был схож с 24 часа. Возникали шокирующие опасности, создавались напряженная атмосфера и интрига, герои старались справиться с трудностями, между тем развивался сюжет, наступали кульминационные моменты, а потом возникали новые очередные опасности. Тогда чем сериал может отторгнуть зрителя? А отторгнуть он может чрезмерно огромным количеством скучной болтовни и воды, как обычно бывает в мыльных операх, и даже неуместными конфликтами. Так частично произошло с оригинальным «Побегом». Это, естественно, было связано со съемками, проходившими в период трансляции. Зрительские отзывы заставляли сценаристов всполошиться и уделять внимание каким-то второстепенным, маловажным вещам. Какой герой, казалось, пользовался популярностью, тому и давали больше сцен. Сложный план побега, являвшийся главным достоинством сериала, был отодвинут в сторону. После того, как было показано, как Майкл Скофилд выполнил несколько частей своего плана, с каждой новой кризисной ситуацией создавалось все меньше напряжения. Ошеломительный, не даст оторваться от экрана телевизора ни на секунду, у вас захватит дух. Вот над чем по-настоящему работал Ван Ян. Он тщательно изучил плюсы и минусы оригинала, после чего с производственной командой еще сильнее подчеркнул плюсы, замазал минусы или непосредственно избавился от них, чтобы сериал выглядел более эффектным. В этой версии не было воды, присущей мыльным операм, усложнились операции, связанные с побегом, в каждой серии присутствовали как минимум две небольшие кризисные ситуации, а под конец серии возникала огромная опасность, сериал стал более напряженным и плотным по содержанию, просмотр нельзя было пропускать ни на секунду, но это не означало, что сериал полностью лишился воспоминаний героев. Прием флешбек используется не только для того, чтобы растянуть хронометраж, но и как раз для создания личности героев и объяснения их поведения в настоящем. А в этом сериале создание личности требовалось для показа союза товарищей по несчастью. Фернандо Сукре, Тибек. Эти заключенные, участвующие в побеге, обязаны понравиться зрителю, вызвать у него желание видеть их лица на телеэкране, только тогда история сможет развиваться и рейтинги будут высокие. Поэтому эта группа людей должна иметь либо трогательные, либо ненавистные для зрителя отношения с Майклом Скофилдом, чтобы заставить зрителя полюбить этих преступников. В оригинальном сериале героев сделали невинными, попавшими в безвыходное положение или совершившими мелкое преступление людьми, хотя даже у тех, кто совершил тяжкое преступление, могли найтись оправдания. Но, как бы там ни было, заключенному, которого наказали за мелкое преступление на недолгий срок, нет нужды сбегать из тюрьмы. Любые причины будут считаться притянутыми за уши. Самыми яркими примерами тому были толстяк из прачечной, бывший военный. Даже Сукре находился в такой ситуации. Они бы ни за что не заинтересовались побегом из тюрьмы. А даже если бы они избежали, их родные и возлюбленные не одобрили бы это и лишь бронились. Идиот, убирайся вон. Это самая роковая ошибка. Никогда нельзя недооценивать их зрителя. Здесь крайне сложно выкрутиться. Далеко не все преступники добрые в душе, мало у кого есть убедительные причины для побега. Тут-то на помощь приходит смертельная угроза. Кризисные ситуации и борьба с ними заставляют заключенных, сидящих за мелкие преступления и не желающих совершать побег, постепенно поменять свою позицию. Главное, перенести кризисы в другое русло, не делать акцент на банальностях вроде измены любимой девушки или тяжелой болезни дочери. Тогда поведение этих заключенных не будет казаться таким надуманным. С другой стороны, есть заключенные, сидящие за тяжкие преступления. Неважно, могут они раскаиваться или нет, они должны быть источником угрозы, а не преданными союзниками. Исходящие от них угроза и опасность в тысячу раз лучше, чем неуклюжие и неубедительные сантименты от них. Конечно, товарищеские и дружеские чувства должны присутствовать. Сериал, держащий напряжение, накал страстей и интригу на высшем уровне, добьется успеха. А если еще и будут трогательные, теплые чувства, сериал станет более успешным. К счастью, Ван Ян со своей командой неплохо справились. А в плане женского актерского состава оригинальный «Побег» на самом деле плохо справился. Создатели пренебрегли негативным влиянием серой мышки, точнее, пренебрегли красотой и сексуальностью кандидатки на главную женскую роль, которые могли бы всколыхнуть зрительские рейтинги. Все-таки это был не сериал «Дурнушка Бетти», как раз подкупавший заурядной внешностью главной героини. Ван Ян не собирался повторять ту же ошибку, поэтому просматривал на главную женскую роль, роль тюремного врача Сары, более молодых и красивых кандидаток. В итоге кастинг прошла безызвестная канадская актриса Эванджелин Лилли. Она родилась 3 августа 1979 года, ранее лишь сыграла мелкую роль в оставшихся без Тома Уэллинга «Тайнах Смолвиля», а в изначальном будущем она должна была бы сыграть главную героиню Кейт в сериале «Остаться в живых».